стоял театр «Ромен», знаменитое отделение милиции, впоследствии расформированное, кажется, за хорошие делишки, и музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. Детский театр, в который нас регулярно водили, находился в одной троллейбусной остановке ниже по Пушкинской, напротив Малого и по соседству с Большим оперно-балетным. Этот детский театр был наш театр. Мы знали там всех артистов. А когда появился новенький, совсем молодой, румяный и долговязый, он играл Костю в пьесе «Ее друзья», мы нашли, наконец, своего кумира. Звали мы его просто Костя, а потом уже выучили его имя и фамилию — Олег Ефремов. Но и мы тоже играли в артистов. Каждый год у нас в школе ставилось два капустника — к Новому году и весной. К нам стекалась вся старшеклассная Москва. Андрюша Миронов, храня всегдашнюю печаль, играл роль фокусника. Взмахивал платком, засучивал рукава школьной формы, показывал пустые мясистые пятерни залу. Пауза, грохот барабана, деревянный стул за кулисами. Музыка, раздолбанный рояль. И... Андрюша сует руку за пазуху, лицо отсутствующее, как у гения, апоплексически румянец от жары. Все. Долго везет руку из-за пазухи и вытаскивает наружу простой кукиш. Сдержанные аплодисменты. Но наш класс был другой. Половина нашего класса гоготала, плевалась длинной слюной, глядела туманно и мерзко, была стрижена под лейтенантский полубокс, грызла ногти и говорила без мата с огромным трудом. Вечерами многие из них ходили драться с солдатами. Другая половина нашего класса имела белоснежные кружевца у шеи, обязательно заплетала косы, читала Драйзера, Ролана и Бальзака, покушалась носить длинные челки и знала, что нельзя давать поцелуя без любви. Никто и не просил, кстати. В репертуаре этой половины класса были фразы типа «Белогвардейцы потерпели фиаско». Этим вот гражданам Сан Саныч должен был вдолбить отношение к произведению Горького «Мать», к примеру. Разумеется, он нас презирал. Придя к нам, он запретил писать авторучками. У некоторых богатых уже имелись. С огромной ненавистью. Мы должны были быть равны и макать перьевые ручки в чернильнице. Вскоре пострадал Воинов. Саныч, увидевший у него в пальцах солидную авторучку, явно взятую без спросу у папаши-дипломата, приблизился, легким воровским движением взял ее у помертвевшего ученика, поломал напополам, тоже очень легко, и ловко выкинул в открытую фрамугу. Затем он вернулся к своей тетради. У него имелась бывалая тетрадь с записями, мельком глядя в которую, Саныч размеренно сообщал нам все, что надо. Требовалось быстро и как можно более полно записывать за ним. Он не позволял себе никаких блестящих импровизаций, никаких увлеченных рассказов, никаких образов, сравнений, шуток. Какие шутки? Мать Горького! Другие учителя позволяли себе шутить. Незабвенный Никсем из 635-й. Физик Николай Семенович по прозвищу Рубь-20, что означало ритм его походки. Он был хромой. Входя в класс, скрипучим голосом провозглашал: «Повесьте ваши уши на гвоздь. Внимание! Дина — это такая сила!» Запомнилось, видите, на всю жизнь. Единственное из многолетнего курса физики. Математик Илья Николаевич любовно произносил: